Тяжелые шаги, Алевтина шарахнулась к столу. Свечи мигнули, и в тот же момент кто-то трахнул зеркало платяного шкафа. Зеркало зазвенело и рассыпалось. А еще через миг «Где она, курва? Где она?» А у Дуни, прижатой дверью к стене, не сердце, а перепелка в клетке. Тики-тики, тики-тики, тики-тики. И часто-часто кровь жжет-жжет щеки, шею, а с бровей пот льется, холодный пот. Еще чьи-то шаги и чужой голос. «Уходить надо, Елизар Елизарович, не ровен час. Ревкомцы нагрянуть могут». «Где она, стерва, где?» Рычит зверь, быстро выкатывается из горницы в гостиную, и там орет медвежьим голосом. «Где она, спрашиваю, где?» «Ты, сальная бочка, в пыль потроха!» Разнеслось по дому. Дуня догадалась, отец схватил мать за горло. Выскочить бы, да в спину ему или в голову. А ноги деревянные, деревянные, и спина приклеилась к стене. Голос Клавдиюшки: «Папенька, папенька, задавлю тварюги!» «Елизар, Елизар! Господи помилуй, Господи помилуй!» Кто-то молится басом. «Клавдия убью, говори, куда ее спрятали, живо! Удавлю! Папенька, папенька! Хлесть, хлесть, хлесть! «А, папенька, спаси, Господи, папенька! Елизар, я ухожу, ко всем чертям ухожу. Пойдем, Микула!» «А помятуйся, хозяина, помятуйся, уходить надо!» Хлопнула дверь, кто-то ушел, и тут на спаде голос Клавдии. «Папенька, папенька, горница она, горница, за дверью!» Тот же миг Дуня отпрянула от двери. Сейчас она успокоилась, как бывало не раз на фронте. Ни дрожи в руке, ни замирания сердца. Раздались выстрелы в одну и в другую половинки двери. Бах, бах, бах! И визг и рев маменьки с Клавдиюшкой. Что-то грохнулось, там стул, что ли? Запричитала Алевтина. «Уйдем, Елизар, ради всего святого!» Она убежала в ревком в одном платье. Или ее спрятала кухарка. «Пока сыщешь, с револьвером она, с револьвером!» «Изрешечу пулями! Изрешечу, сволочь! Ужасно глупо, ради бога!» Ревет мать, и Клавдиюшка заливается слезами, а громовой голос угрожает. «Ну, помни, сальная бочка!» «Я еще понаведаюсь, у твари!» «Скорее, ради всего святого, скорее!» Шаги, шаги, хлопнула дверь. Дуня ни жива, ни мертва. Сердце до того сильно прыгает, как будто гонится за папашей. Закурить бы, ох, как хочется закурить, боженька, хоть бы одну затяжку. Ноги в коленях дрожат, и все трясет зубом. На зуб не попадает. Громко бьют часы с оттяжкой. Бом-хор-бом-хор-бом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Только-то, может, не все удары сосчитала, а из гостиной. Донька-то, она же там была, маменька. Ох! Голову разламывает. Ох, думала смертушка, шею не повернуть. Ох, да что же это, Господи, ноженьки не держат. Дай порошки от головы. Ох, не доживу до утра, как было все ладно. Явилась проклятущая, садом подняла. Убил ее папенька, наверное, лопочет Горбунья. Что это страшно мне, маменька, где? Гланька, Гланька! Не ори, дай порошки, говорю, и от сердца капли. Дуня вышла из горенки. Клавдиюшка замерла на пороге, вытаращив глаза, ахнула, вскинув руки, сползла по косяку на порог. «О, Господи!» — вскрикнула мать и, завидев Дуню с револьвером, заорала. «Караул!» На сгиб левой руки перекинут лакированный ремень буржуйской сумки. Достала папироску с зажигалкой, закурила, кося глаза на Клавдию. «Ну, я вам припомню, сестрица и маменька», — зло сказала Дуня и, схватив Дарюшкину дошку со стола, не выпуская из зубов папироску, застегнулась на три пуговки. «Ох, смертушка!» Возле дивана лоскутье желтой дошки. Шапочка уцелела. Дуня взяла баульчик, шапочку и шерстяные варежки. «Ох, не доживу до утра!» «Доживете, маменька, доживете!» «Ну, сыщи тебя смерть, потаскушка! Проклинаю!» «Кляните, кляните, черт с вами!» Прислушиваясь к чему-то, взглянула в темную прихожую и потихоньку вышла из гостиной. Лампа за коптелым стеклом, тусклость и две головы лицом к лицу. Совещаются. Они ревкомовцы, на них вся ответственность и тяжесть новой советской власти. Жизнь требует немедленных решений и деяний, а у них ни опыта, ни умения. Мамонт головня, председатель ревкома, прямой и высокий, как колокольня, рыжий Аркадий Зырян, его заместитель, единственный большевик на всю Белую Елань. В Белой Елане будоражатся тополевцы. По Сагайской волости рыскает банда Юского урагана, где-то здесь прячется святой Прокопушка Боровиков, Исаул Потылицын, братья Юского, Елизар и Игнатий, бывший урядник. В ревкоме дежурят поселенцы с фронтовыми винтовками. «Времечко! Гляди, мамонт, поджарят нас контрики Елизара Юского!» — бурчит Аркадий Зырян. Головня подкручивает пальцами стрелку уса. «Глядеть надо в оба. Глядим, а что толку? Пощупать надо тополевцев. Может, они на заимке в тайге? Давай прочешем. Где у Юского и Потылицыных заимки?» «В Лешачьих горах, по омылу. В соседней классной комнате, где недавно Дарюшка учила ребятишек грамоте, заливисто хохочут мужики. Что они там ржут?» Головня подошел к двери, приоткрыл на ладонь. Кучась возле железной печки, дружинники дымят цигарками самосада, а над ними возвышается Васюха Трубин. В мерлушковой шапке, сдвинутой на тугой загривок, полушубчишке, с пятнами звездки на спине, чью-то стену вытер, покачиваясь на толстых ногах в разбухших старых валенках, рассказывает. «Ну, как выхватила она револьвер-то к Михаиле Елизарычу, я, говорит, приехала, чтоб всех вас прикончить, выдрать с корнем. Жалею, говорит, не застала папашу душегуба, моментом спровадила бы на тот свет. Михаил Елизарыч наклал штаны со страху, а эта самая домоводительница, ей бы треснуть на этом самом месте, лужу под себя пустила. О-о-о-о!» Рванули дружинники, аж в железной печке загудело. «Что ты им заливаешь?» — поинтересовался головня. Васюха оглянулся, разводя руками. «Им правду говорят, они гогочут, как гуси на метлу. Возьми их за рубь 20. «А вы разве не слыхали, Мамонт Петрович?» Плутоватые глаза Васюхи Трубина, того самого соседа Боровиковых, который когда-то помог Филимону вытурить из надворья родного батюшку за постыдное снохачество, помигивая, прицелились. «Дуня Юскова приехала, которая за Урваном была. Ну так вот», — головня позвал Васюху Трубина в председательскую комнату и дверь закрыл. Одно слово «Дуня» и у Мамонта Петровича припекло щеки. «Та самая Дуня?» Головня думает, накручивая стрелки русых усов. «Дуня, откуда она явилась?» — хотел бы он знать. «Куда и какими ветрами носила ее по белу свету? У каких ворот стояла в трудный час жизни? Какими тропками хаживала? И с чем вернулась?» Тихо приоткрылась дверь и «Разрешите?» «Она!» Васюха Трубин посторонился, Зырян задвигался на стуле, пяли глаза на Дуню Дарюшкиной дошки. Точь-в-точь сама Дарья Елизаровна. Те же плавные движения и тот же охватывающий, сужающийся взгляд больших черных глаз и та же улыбка на припухлых губах. Дуня сказала «Здравствуйте» всем сразу и широченному в плечах Васюхе Трубину, и рыжему фронтовику Зыряну с револьвером у пояса, и мамонту Головне. Он сидел на своем председательском месте в желтой косоворотке, застегнутой по столбику на перламутровые пуговицы. Навехонький казачий полушубок висел на спинке березового стула, касаясь рукавами и полами заплеванного, забросанного окурками некрашенного пола. Руки мамонта, сильные, привычные к слесарным и кузнечным инструментам, лежали бурыми плитами на изрезанной грязной столешне. А между ними, на бумагах, огрызок карандаша, непривычный инструмент для этих рук. Они были добрыми, руки кузнеца. Дуня взглянула на них, чему-то улыбнулась, и они тут же дрогнули на столешне и медленно, неохотно поползли прочь, спрятались под столом. Она узнала мамонта Петровича, такой и другой будто, с усами, тогда у него не было усов, когда она к нему навязывалась в жены. Помнит ли он? Когда это было? Давно-давно. Растревожила в ту пору Дуня кузнеца, отяжелел, молот, руки не поднимают. Стоит у наковальни, постукивает молоточком, молотобоец. Бух да бух, да не туда, куда надо. Паковки, как не бывало. Сколько железа перепортил!